Ложись, поспи еще, если хочешь. Мы сегодня пойдем к Рози и к Роси в гости. Будем во что-нибудь играть. Ты ведь не против? Они ведь тебя не обижают?» «Не обижают», — сказал Леон, потому что понял мои слова как настоящий вопрос. Я поправил на нем одеяло и выбежал в гостиную. Включил телевизор, забрался с ногами в кресло, в гостиной было теплее. Что же мне делать? Бич на моей руке приподнял голову, словно выискивал, откуда опасность. «Ты бы хоть унялся», — сказал я сквозь слезы. К Рози и Роси мы не пошли. Роси позвонил часов 8. Наверное, если бы он знал, что я проснулся в 5 утра, так в 5 бы и позвонил. «Тикери, есть идея!» Даже не здороваясь, выпалил он. «Сразу согласен», — сказал я. Мне уже опротивило сидеть за телевизором. Роси захихикал. «Нам отец дал машину. Поехали в лес на пикник». «Ты что, умеешь водить?» — удивился я. «Я... нет». Роси немного скис. «Рози умеет, у нее есть права, только ограниченные в сопровождении взрослых». «А кто с нами поедет?» — не понял я. «Кретин, ты поедешь. Ты юридически взрослый, так что никто не придерется». «А вам разрешили?» Роси опять захихикал. «Еще бы! Знаешь, как родители тебе доверяют? Очень серьезный юноша, а ведь немногим вас старше». Манеру своего отца говорить он скопировал здорово. «Я и впрямь серьезный», — сказал я, торопливо размышляя. «Давайте». «Мы через четверть часа заедем», — сказал Роси. «Отец с нами до тебя доедет, чтобы не придирались». «Нет, не через четверть часа, а через полчаса. Он кричит, что ему еще бриться надо». «Хорошо, я как раз пока Леона соберу», — согласился я. Роси, по-моему, немного скис, но ответил достойно. «Правильно, ему очень полезен свежий воздух. Собирай, теплее одевайтесь». «И это...» — он снизил голос до неразборчивого шепота. «Бухало возьмите». «Чего? Ну, пиво, не знаю чего. Пиво или вина, сам реши, чего тебе. Тебе-то продадут? Ну, пока жди». Я выключил трубку и ухмыльнулся. «Они что, думают, в выпивке есть что-то интересное?» «Дети», — сказал я и пошел будить Леона. «Пиво у меня было в холодильнике, целая упаковка. Не для себя, а на тот случай, если вдруг прилетит на Авалон Стась и решит к нам зайти». Леон выглядел нормально, как очень воспитанный ребенок, который стоит у подъезда, тепло одетый, аккуратно и терпеливо чего-то ждет. Я был с сумкой через плечо, где лежали пиво, бутерброды и упаковка с саморазогревающимся копченым цыпленком. Они подъехали точно через полчаса. Впереди за рулем сидела Рози, очень гордая, в вязаной шапочке, яркой шерстяной куртке. Приоделась она так, словно на концерт собралась, а не в лес на пикник. Рози оделся проще, удобнее, в синтетический комбинезон, в котором можно хоть на снегу спать, хоть в ледяной воде купаться. Отец их сидел спереди, рядом с дочкой. Он очень крупный, широкоплечий, с гривой пышных волос, и никогда не подумаешь, что у него мирное тело. Тихая профессия, театральный критик, как он всем представляется, и мне тоже, театральный критик самых широких взглядов. Он и вылез из машины первым. Рози еще возилась, отстегивая ремень. Рози, по-моему, запутался в собственных руках и ногах, а их отец уже пожимал мне руку и босовито изрекал. «Доброе утро, молодой человек!» «Доброе утро, Вильям», — ответил я. Он требовал звать себя только по имени и не обращать внимания на разницу в возрасте. Вроде как от этого я должен был чувствовать себя свободнее. Не знаю, вот Стась разницу в возрасте не игнорировал, но с ним было гораздо проще. Вильям откашлялся и заговорщицки прошептал. «Прекрасное утро, чтобы мои оболтусы получили небольшой урок взросления, верно, Теккери?» «Да, Вильям», — покорно сказал я. Покосившись на своих оболтусов, Вильям подмигнул мне и тихо сказал. «Наверняка вы взяли с собой пиво или вино». «Нет, не надо отвечать, Теккери. Я ведь прекрасно помню, как сам был подростком. Но я прошу тебя, как самостоятельного и ответственного человека, пронаблюдать, чтобы Рози села за руль не ранее, чем через 3 часа после употребления алкоголя». «Я прослежу», — сказал я. Только после этого удовлетворенный Вильям повернулся к Леону. Громко сказал: «Доброе утро, мальчик». Молодой человек для него был только я. «Доброе утро», — послушно ответил Леон. Ну, я не буду больше мешать вам своими стариковскими наставлениями. Вильям приобнял подошедших наконец-то Рози и Росси. Улыбочка у него при этом была такая лукавая, что сразу становилось ясно. Он и через 20 лет стариком себя считать не намерен. «Папа, мы поедем», — быстро сказала Рози. «Блок безопасности в машине включен», — тем временем перечислял Вильям.